Она сама. Сама сделала за меня свой выбор, запрокинувшись и погладив меня по щеке своей лодыжкой. В этом было что-то от поощрения и от игры, и от легкой пощечины, и от воздушного поцелуя. Тоже что-то было. И потом, это мутная, это сучья белизна в глазах, белее, чем бред и седьмое небо. И как небо и земля живут. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от волнения. Я весь задымился и весь задрожал. И все смешалось. И розы, и лилии, и в мелких завитках. Весь. Влажный и содрогающийся вход в Эдем. И беспамятство. И рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр. О, бесстыжие бельмы. О, блудница с глазами, как облака. О, сладостный пуп. Все смешалось, чтобы только начаться. Чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю, и сегодня будет тоже. Тот же хмель и то же душегубство. Вы мне скажете, так что же ты, Венечка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб? А какое мне дело? А вам? Тем более. Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщины. А я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна. Не совсем, конечно, пусть. Но все-таки пусть. Зато она вся соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и бить по ебалу. Ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы. И не мог сосчитать. Дошел до 27 и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив. Но красивее всего у нее предплечья, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный! О, дьяволица! Разве можно такую не вдыхать?»